Глава 16. Штальберг все еще размахивал бумагами. Его глаза горели тем особенным огнем, который загорается у людей, когда они чувствуют себя причастными к чему-то великому. 1247 заявок. Легендарное событие. Самый грандиозный конкурс в истории империи. Я уже начал прикидывать, сколько часов в сутки придется тратить на чтение этих заявок, когда барон вдруг хлопнул себя по лбу. «Кстати, Разумовский!» Он перебил сам себя с энтузиазмом человека, у которого мыслей больше, чем времени на их изложение. «Раз уж мы здесь, и вы такой гений, у меня есть для вас одно очень интересное дело. Очень интересное. Хотите?» Я инстинктивно напрягся. За последние месяцы я усвоил одну важную истину. Когда кто-то говорит «интересное дело», это обычно означает что-то, от чего нормальный человек побежал бы в противоположную сторону. Поездки в другие города, встречи с высокопоставленными особами, операции под прицелом десятков глаз, политические интриги. «Барон», — сказал я осторожно, — «если для этого нужно ехать во Владимир или столицу, я пас. Мои пациенты здесь». У меня отец Вероники в реанимации, загадочный случай Яны Смирновой, да еще и гора заявок на конкурс. И... Нет. Штальберг рассмеялся и отмахнулся так энергично, что чуть не выбил бумаги из собственных рук. Никаких поездок. Пациент здесь, в вашей больнице. Только что поступил. Я организовал перевод из частной клиники во Владимире. Перевод? Специально перевел его сюда, ко мне? Видать, случай действительно сложный, и вся надежда на то, что я за него возьмусь. Да, его лечили там 2 недели, и безрезультатно. Я решил, что пора бы привлечь тяжелую артиллерию. Он посмотрел на меня с выражением охотника, который, наконец, загнал добычу в угол. То бишь вас. Я бросил быстрый взгляд на Семена, который все это время стоял рядышком с видом человека, пытающегося стать невидимым. Бедолага. Он пришел поделиться радостью о поданной заявке, а попал в эпицентр очередного штальберговского урагана. — Семен, — сказал я, — ступай-ка проверь состояние Бориса Жорина. Его там выписывают сегодня. — Конечно, конечно, Илья. Он с явным облегчением кивнул и быстро ретировался по коридору. Я же повернулся к барону. «Тогда, пожалуй, можем посмотреть, что за случай». Штальберг просиял. «Вот это я и хотел услышать. Идемте, расскажу по дороге». Мы шли по коридору в сторону приемного отделения. А барон излагал историю болезни, причем с видом человека, который пересказывает захватывающий детектив. «Итак, Владислав Эбергард, 38 лет от роду, мой лучший аналитик в финансовом департаменте. Он гений цифр, это без преувеличений. 2 месяца тому назад начались странные симптомы. Слабость, головокружение, периодические боли в животе. Все списывали на стресс, переработку. Но вот неделю тому назад он потерял сознание прямо на совещании. И с тех пор 3 обморока, нарушение речи, тремор рук. Частная клиника во Владимире разводила руками. Сиречь неясная этиология, требуется дополнительное обследование и рекомендуем консультацию у столичных специалистов». Он презрительно фыркнул. «Консультацию? Как будто я плачу им только за консультации». В приемном отделении нас встретил дежурный лекарь, молодой парень, которого я знал только в лицо. Он аж вытянулся по стойке смирно, увидев меня, и начал докладывать, как солдат на плацу. «Мастер Разумовский, пациент Эбергард Владислав Андреевич, 38 лет, поступил 30 минут назад переводом из частной клиники «Медика Плюс» города Владимира. Жалобы при поступлении, общая слабость, головокружение, тремор конечностей, эпизоды нарушения речи по типу дизартрии». В анамнезе 3 синкопальных эпизода за последнюю неделю. Абдоминальный болевой синдром в течение 2 месяцев. При осмотре температура 37,8, артериальное давление 110/70, пульс 92, ритмичный. Сознание ясное, ориентирован, выраженная потливость. «Неплохо», — кивнул я. «Где он?» «Третья смотровая, мастер!» Мы вошли в палату. Владислав Эбергард лежал на кушетке, подключенной к монитору витальных функций. При нашем появлении он повернул голову и посмотрел на нас взглядом, который я сразу узнал. Взгляд умного человека. Даже очень умного. А точнее того, кто привык быть самым умным в любой комнате, куда заходит. Цепкий, оценивающий, слегка надменный взгляд. Даже в его нынешнем состоянии, измотанном, бледном, с капельками пота на лбу, он смотрел так, словно это мы пришли к нему на собеседование, а не наоборот. «Владислав?» Барон подошел к кровати и положил руку ему на плечо. «Как вы?» «Терпимо». Голос был хриплым, но твердым. «Последний приступ был четыре часа назад. Сейчас только слабость». «И...» — он пошевелил пальцами, демонстрируя тремор. «Вот это...» «Это мастер Разумовский». Барон указал на меня. «Он займется вами. Слыхали о нем?» Эбергард перевел на меня взгляд, оценивающий, изучающий. «Слышал. Самый молодой мастер в истории империи. Спас барона от смерти на операционном столе. Сына Ушакова, полковника Обухова». Он чуть приподнял бровь. «Впечатляющее резюме для человека вашего возраста». «Спасибо», — сказал я нейтрально. «Я осмотрю вас, если не возражаете». «Не возражаю. Хотя, должен предупредить, я уже изучил свою медицинскую карту и имею определенные соображения относительно диагноза». «Конечно, имеет. Куда ж без этого?» Я подошел к кушетке и начал осмотр. Кожные покровы бледные, влажные от пота, слизистые без особенностей, лимфоузлы не увеличены, живот мягкий. Но при пальпации в эпигастрии и правом подреберье пациент поморщился. «Здесь болит?» «Периодически. Как спазмы. И все последние два месяца». «Характер боли. Связь с приемом пищи?» «Скорее после еды, но не всегда. Иногда без видимой причины». Я проверил неврологический статус. Рефлексы симметричные, чувствительность сохранена, координация чуть нарушена. Но это могло бы быть следствием общей слабости. «Скажите, артиллерийская бригада?» «Артиллерийская бригада», — выговорил он с небольшим усилием, слова слегка смазались. «Дизартрия. Нарушение артикуляции. Как будто язык не вполне слушается». Я активировал сонар. Диагностическое поле развернулось передо мной, как всегда. Невидимая сеть, которая сканировала тело пациента, показывая то, что скрыто от обычного взгляда. Печень, почки, поджелудочная, селезенка. Вроде бы все на месте, все функционирует. Никаких очевидных патологий, никаких опухолей, никаких воспалительных очагов. Но вот что-то здесь было не так. Я чувствовал это, ту самую интуицию, которая развивается после тысячи осмотров. Что-то в картинке этой не складывалось, потому как симптомы мне казались какими-то рваными, несвязанными. Как будто кто-то взял несколько разных болезней и перемешал их симптомы в случайном порядке. «Двуногий!» — голос Фырка прозвучал в моей голове. «У него аура странная, не больная и не здоровая, а какая-то загрязненная. Но это все равно, что в чистую воду капнули чернил». «Загрязненная. Очень интересное описание». «Мастер Разумовский». Голос Эбергарда вернул меня к реальности. Он смотрел на меня с нетерпением. «Что скажете?» «Пока что еще рано делать выводы», — сказал я, деактивируя сонар. «Мне нужны дополнительные обследования, КТ и МРТ головного мозга. Люмбальная пункция для исключения инфекции центральной нервной системы. Расширенные анализы крови и мочи, включая токсикологический скрининг». Барон, который все это время наблюдал за осмотром, подошел поближе. «Илья». Его голос стал серьезным, почти просительным. «Владислав очень, очень ценный сотрудник, почти что друг. А я привык бороться за своих людей. Я очень прошу вас, возьмитесь за это дело серьезно. Сделайте все возможное». Я посмотрел на барона, а потом на пациента. «Я всегда делаю все возможное, барон, для любого пациента». «Я прекрасно это знаю. Вот потому и привез к вам». Мы вышли из палаты, и барон, сразу же понизив голос, сказал, хотя в коридоре никого не было. «Должен вас предупредить, Илья. Владислав, человек, скажем так, сложный». «Я уже это заметил». «Нет-нет, вы не понимаете». Штальберг покачал головой. «Дело в том, что он гений цифр. Один из лучших финансовых аналитиков, каких я встречал. Он видит закономерности там, где другие видят хаос. Он предсказывает тренды за месяцы до их появления. Но он дотошный, до занудства. Он обожает правду и всегда докапывается до сути. Не терпит неопределенности. И очень, очень ценит эффективность». Барон вздохнул. «Он будет вам задавать вопросы. Много вопросов. Будет проверять каждое ваше решение, искать информацию сам, предлагать альтернативные диагнозы. Так что не принимайте сие на свой счет. Он со всеми так». «Замечательно, пациент всезнайка. Мой любимый типаж. Что-нибудь еще?» «Да вроде бы нет», — барон замялся. «Хотя, если это, конечно, важно, он занимался биохакингом». «Вот оно что. Это уже интересно. Биохакинг? А какие именно добавки он принимал?» — спросил я. «Признаюсь честно, не знаю. Он не распространялся. Он только говорил, что оптимизирует свою биохимию». Барон развел руками. «Я не придавал этому значения никакого. Думал, так, безобидное увлечение. До тех пор, пока он не начал падать в обморок. Вы думаете, это связано?» Я дернул плечом. «Пока не знаю. Вполне возможно. Но спасибо за информацию, ваше благородие. Я постараюсь очень сильно разобраться». «Да я в вас и не сомневаюсь, Илья». Он хлопнул меня по плечу. «Но в любом случае держите меня в курсе». Он ушел, а я остался стоять в коридоре, обдумывая услышанное. Биохакинг, самолечение, эксперименты с добавками. Это многое могло бы объяснить. Гипогликемия, неврологические симптомы боли в животе — все это могло быть результатом приема чего-то, чего принимать вообще не следовало. Ну или наоборот, не приема чего-то необходимого. Но могло и вообще ничего не объяснять. Могло быть просто совпадением. А стало быть, требуется копать глубже, гораздо глубже. «Дюногей!» Фырк снова подал голос. «Мне не нравится этот пациент. Не в медицинском смысле, в человеческом. Слишком самоуверенный и слишком убежденный в собственной правоте. Такие обычно мешают лечению больше, чем сама болезнь». «Да знаю я, Фырк, знаю. Но это как раз не повод отказывать ему в помощи». «Я не говорю, что это повод. Просто предупреждаю, что будет весело». Следующие несколько часов прошли в привычной больничной рутине. Две плановые операции — удаление паховой грыжи у пожилого мужчины — и аппендэктомия у молодой женщины. Ничего сложного, ничего экстраординарного. Просто работа, четкие команды, слаженные движения, знакомый запах антисептика и гудение ламп над операционным столом. Семен ассистировал мне на обеих операциях. И я с удовлетворением отметил, как сильно он вырос за последние месяцы. Руки не дрожали, движения были уверенными, взгляд сосредоточенным. Он предугадывал мои действия, подавал инструменты до того, как я успевал их попросить. «Ну что ж, Семен, «Очень хорошая работа», — сказал ему после второй операции, когда мы мыли руки в предоперационной. «Спасибо, Илья». Он покраснел от удовольствия. «Я стараюсь». «Я вижу». «Продолжай в том же духе». После операции обход. Сергей Петрович Орлов, отец Вероники, все еще лежал в реанимации, но его состояние медленно, но верно улучшалось. Давление стабилизировалось, печеночные показатели ползли вниз, сознание... Вот сознание оставалось мутным, но уже не таким безнадежным, как неделю назад. Он узнавал людей, отвечал на простые вопросы, даже иногда пытался шутить. Правда, шутки у него получались не впопад. Но сам факт их появления был хорошим знаком. Черная дыра в его сознании... Та, что осталась после удаления паразита, все еще была там. Я видел ее сонаром каждый раз, когда осматривал. Но она больше не росла, не пожирала окружающие ткани. Она просто была, как шрам, как напоминание о чем-то, что произошло уже и не может быть отменено. Что это означало в долгосрочной перспективе, я не имел никакого понятия. Да, в принципе, никто не знал. Но пока он жил, и это было главным. Дальше была Яна Смирнова. Я зашел к ней в конце обхода. Она сидела у окна, как всегда, глядя на улицу пустым взглядом. При моем появлении повернула голову. «Добрый день, мастер Разумовский», — сказала она ровным, бесцветным голосом. Она знала, как меня зовут, знала, что я ее врач, знала, что находится в больнице, но не знала, кем была раньше. Не помнила свою жизнь, свою семью, своих друзей. Не помнила ничего. «Добрый день, Яна Андреевна. Как вы себя чувствуете?» «Хорошо». Стандартный ответ, автоматический. «Мне так говорят». Я провел обычный осмотр. Физически она была здорова. Молодой организм восстановился после всех потрясений. Но вот память... Память оставалась выжженной землей, пепелищем, на котором ничего не росло. «Я не сдаюсь», — сказал я, ей уходя. «Я ищу способ». Она посмотрела на меня без выражения. «Спасибо, мастер. Я буду ждать». Я не знаю, верила ли она мне. Не знаю, верил ли я сам себе. Но вот останавливаться я не собирался. На следующее утро я шел по коридору первого этажа, когда увидел кобру у стойки администрации. Она стояла, опершись о стол, и разговаривала с секретарем, и, судя по ее жестам и выражению лица, разговор был далеко не из приятных. Вокруг нее громоздились стопки бумаг, высокие, неустойчивые, грозящие рухнуть при малейшем дуновении ветра. «Илья!» — она заметила меня и махнула рукой. «На минуту!» Я подошел. «Что случилось?» «Пойдем, покажу». И она повела меня по коридору, к двери в конце. «Помнишь пустой кабинет, который мы хотели отдать под архив?» «Ну, тот, что рядом с подсобкой». «Да, тот самый». Она открыла дверь, и я замер на пороге. Кабинет был небольшим, метров 20, не больше. Стол, пара стульев, шкаф у стены... Окно, выходящее на больничный двор. Ничего особенного. Кроме того, что на столе и на стульях, на полу, на подоконнике, везде громоздились бумаги. Горы бумаг. Эвересты бумаг. Письма в конвертах, листы без конвертов, распечатки, бланки. «И это еще не все», — сказала Кубрук устало. «Большая часть приходит на электронную почту гильдии и пересылается нам. Там уже несколько тысяч писем». Я аж присвистнул. Вот не думал, что в наш век цифровых технологий кто-то еще пользуется бумажной почтой для таких вещей. «Оказывается, в глухих уголках империи еще как». Она подошла к столу и взяла верхнее письмо. «Вот, например, из деревни Малые Выселки Тобольской губернии пишет местный фельдшер. Просит принять заявку, потому что электрической почты у нас отродясь не водилось». Она хмыкнула. «Симпатичный почерк, между прочим. Не похоже на лекарский. Видимо, в малых выселках у него не так много пациентов. Ну, если есть время заниматься каллиграфией. Ну, может быть, он быстро и красиво пишет, усмехнулся я. Нельзя же и такое исключать. Нельзя. Она обвела рукой бумажное море. В общем, ответы на твою загадку начали приходить. Что будем делать? Кого посадим разбирать? Это ж неделя работы. Я посмотрел на бумаги. На тысячи ответов от тысяч людей, которые хотели попасть в мою команду. Которые потратили время, чтобы обдумать задачу, сформулировать ответ, отправить его через всю империю. «Никого», — сказал я. «Это мой конкурс, мне и судить. Я не доверю это никому другому». Кобрук приподняла бровь. «Илья, ты уверен? Это займет?» «Да, знаю, много времени. Но иначе-то нельзя». «Если я вдруг поручу это кому-то другому, весь смысл турнира просто теряется. А я ищу талант, а не формальное соответствие критериям. И талант нельзя оценить по чек-листу». «Ну что ж, это логично», — она кивнула. «Тогда вот этот кабинет — твой временный штаб, маленький, но светлый, и, что важно, с замком. Можешь запираться, когда посетители будут надоедать». «Большое спасибо, Анна Витальевна». Она уже направилась к двери, но остановилась. «Так что там за загадка-то?» — спросила она с любопытством. «Барон рассказал, что ты придумал какой-то хитрый тест. Дай хоть посмотреть». Я порылся в ближайшие стопки и вытащил один из листков копию задания, которую мы разослали по всем гильдиям. Вот, мнимая анемия, первый этап отбора. Кобрук взяла листок и начала читать вслух. «Пациент. Женщина, 35 лет. Жалобы на постоянную усталость, головокружение, одышку при малейшей нагрузке, осмотр. Кожа и слизистые бледные. Других отклонений нет. Анализ крови, гемоглобин 70 грамм на литр, эритроциты 2,5 миллиона, диагноз – железодефицитная анемия тяжелой степени. Назначено лечение препаратами железа внутривенно. Вопрос. Лечение не помогает уже месяц. В чем может быть ошибка?» Она подняла глаза от листка. «Хитро». Ее брови сошлись на переносице. «Анемия, которая не лечится железом. Значит, не железодефицитная? Или железо не усваивается?» «Думайте, Анна Витальевна», — я улыбнулся. «Может, тоже захотите поучаствовать в конкурсе?» «Очень смешно!» Она забрала листок с собой. «Ладно, пойду поразмышляю. У меня как раз перерыв на обед сегодня свободен». Она ушла, а я остался наедине с горой бумаг и осознанием того, что ближайшие недели будут очень, ну очень долгими. Первую пару часов я потратил на разбор завалов, отложил те, что были написаны совсем уж неразборчивым почерком, на потом. Потом наступило время заниматься пациентами, и я пошел на обход. Палата Владислава Эбергарда. Когда я вошел, он уже сидел на кровати, не лежал, а именно сидел, подложив под спину подушки, в руках планшет, подключенный к больничному интернету. На лице выражение сосредоточенности, которое я видел у студентов перед экзаменом. «Мастер Разумовский», — он оторвался от экрана, — «наконец-то я вас ждал». «Как самочувствие?» «Лучше приступов не было с утра». Он отложил планшет. «Пришли результаты обследований?» «Частично». Я взял у дежурной медсестры папку с распечатками. КТ и МРТ головного мозга без патологий. Никаких очагов, никаких опухолей, никаких признаков нарушения кровообращения. Люмбальная пункция, ликвор чистый, цитоз в норме, белок в норме. Инфекции центральной нервной системы исключены. «Стало быть, ни инсульт и ни менингит», — констатировал он. «Да, ни инсульт и ни менингит». «Я так и думал». Он потянулся к планшету. «Мастер, я ознакомился со своими анализами в медицинской карте. Система позволяет пациентам просматривать результаты онлайн. Очень удобно. Так вот, он развернул планшет экраном ко мне. На экране был открыт какой-то медицинский сайт с красочными картинками и длинными статьями. «У меня повторные гипогликемии». Он начал тоном лектора, объясняющего очевидное. Уровень глюкозы во время приступов падает до критических значений 2,8, 3,1 моль на литр. А при этом лейкоциты в крови слегка повышены. 11,2 тысячи. Я все проверил в сети. Он постучал пальцем по экрану. Очевидно, это инсулинома. Инсулинома. Ну да, опухоль поджелудочной железы, которая бесконтрольно выбрасывает инсулин. Отсюда гипогликемия. И отсюда неврологические симптомы. Мозг страдает от недостатка глюкозы. Я прочитал о ней все, что нашел. Симптомы совпадают на 80%. Он смотрел на меня с видом человека, который только что решил сложную математическую задачку и ждет похвалы. Нам нужно срочно делать КТ брюшной полости с контрастом. Продолжил он. Найти опухоль и удалить ее. Это единственное эффективное решение. Мы теряем время на эти ваши базовые обследования, в то время как диагноз уже очевиден. Я молчал. Я смотрел на него, на его уверенное лицо, на планшет с медицинским сайтом и чувствовал знакомую смесь раздражения и усталости. Сколько раз я видел это в прошлой жизни. Пациенты, которые приходили с готовым диагнозом из интернета, которые требовали конкретного лечения, потому что все прочитали, которые считали, что пара часов с интернетом заменяет годы медицинского образования и тысячи осмотренных пациентов. «Владислав Андреевич, — сказал я спокойно, — я ценю вашу инициативу. Но позвольте мне объяснить вам несколько вещей. Слушаю. Во-первых, симптомы не так однозначны, как вам кажется. Да, гипогликемии могут указывать на инсулиному. Но боли в животе, которые вы описываете, схваткообразные, связанные с едой, нетипичны для этой опухоли. Инсулинома обычно болевого синдрома не дает. Но, во-вторых, я не дал ему перебить себя. Ваши гипогликемии проявляются слишком ярко. Потеря сознания, судороги, выраженная неврологическая симптоматика. При инсулиноме обычно бывают более мягкие эпизоды. Потливость, дрожь, спутанность сознания. То, что происходит с вами, более похоже на экзогенное введение инсулина. Вы хотите сказать, что я сам себе ввожу инсулин? Его голос стал холодным. Я хочу сказать, что картина сложнее, чем кажется. И мы ждем результатов других, более специфических анализов, которые я назначил. Уровень С-пептида, тест на голодание, токсикологический скрининг. «Ну, это очевидно!» Он схватил планшет и начал листать страницы. «Смотрите, спектр симптомов, реакции на глюкозу, возраст, начало. Все сходится. Классическая презентация инсулиномы. Мы ждем зря. Можно уже начинать готовиться к операции». Я глубоко вздохнул. «Владислав Андреевич, я понимаю, что вам страшно. Понимаю, что вы хотите знать, что с вами происходит. Это вполне естественное желание. Но прошу уяснить одно. Медицина — это не интернет. Это не алгоритм, который выдает ответ по набору симптомов. Это искусство видеть то, что скрыто, замечать несоответствие и сомневаться в очевидном». Я наклонился к нему, глядя прямо в глаза. «И здесь вы — пациент, а я — лекарь. Мое лечение, а не ваши выводы из интернета. Если вы хотите, чтобы я вам помог, доверьтесь мне. Если не хотите, то можете вернуться в частную клинику Владимира, которая 2 месяца не могла поставить вам диагноз». Он замолчал, смотрел на меня несколько секунд, и в его глазах боролись гордость и страх. Но страх победил. «Хорошо», — сказал он наконец. «Хорошо, мастер Разумовский, я подожду. Но я оставляю за собой право задавать вопросы. Задавайте сколько угодно. Но вот решение принимаю я». Я вышел из палаты, чувствуя на себе его взгляд. Все еще недоверчивый, все еще оценивающий. «Двуногий!» Голос Фырка был насмешливым. «Ты только что поставил на место человека, который привык быть самым умным в комнате. Это было почти красиво. Почти? Ну да. Было бы красивее, если бы ты при этом не выглядел так, будто собираешься его придушить. Да я и не собирался его придушить, просто немного помечтал об этом. Это одно и то же, двуногий. Залился смехом Фырк. Одно и то же. Остаток дня прошел в привычном режиме. Обходы, консультации, бумажная работа. К вечеру я, наконец, добрался до своего нового штаба и сел за разбор заявок. И это было интересно. Большинство ответов на загадку «Мнимая анемия» были стандартными и предсказуемыми. Это не железодефицитная анемия, а В12 дефицитная. Пациентка страдает скрытым кровотечением из желудочно-кишечного тракта. Это аутоиммунная гемолитическая анемия. Проблема в усвоении железа из-за целиакии. Все мимо. Все искали сложные, редкие диагнозы и упускали простую, очевидную возможность. Но потом я нашел два письма. Первое из Казани, от молодого лекаря по имени Арсений Богачев. Второе из Новгорода, от женщины по имени Мария Ковалева. И оба давали правильный ответ. Я отложил эти письма в отдельную стопку, прошли первый этап. Потом добавил к ним еще трех от авторов, которые не угадали точно, но подошли очень и очень близко, продемонстрировав правильный ход мышления. Что ж, таланты были, и я их находил. «Двуногий!» Фырк возник на столе среди бумаг. «У тебя сейчас такое лицо, как у кота морда, который нашел сметану. Доволен собой?» «Не-а, не собой, ими. Людьми, которые умеют думать». «Ой, сентиментальщина, терпеть не могу». Внезапно дверь кабинета распахнулась с таким грохотом, что я даже подпрыгнул на стуле. В проеме стоял Игнат Семенович Киселев, заведующий всей хирургической службой. И он выглядел взъерошенным, растрепанным, возбужденным так, как я никогда его раньше не видел. «Разумовский!» Он буквально ворвался в кабинет, даже не потрудившись постучать. «Хватит таиться! Я тебе уже полчаса звоню. Почему трубку не берешь?» Я машинально проверил телефон. Действительно, 5 пропущенных вызовов. «Прошу прощения, Игнат Семенович, был на беззвучном режиме. Что случилось?» «Что случилось?» Он подошел к столу и навис надо мною, как грозовая туча. «А случилось то, что ты запустил эту свою чертову загадку, и теперь пол больницы сходит с ума, пытаясь ее разгадать». «Чего? Пол больницы?» «Да. Я, Кобрук Гаранин. Даже Преображенский позвонил из своей берлоги и спрашивал, это что за мнимая анемия, и почему все о ней говорят?» Он схватил стул и плюхнулся на него, тяжело дыша. «Ну, скажи хотя бы намек на ответ, а? Мы тут с Кобрук уже на коньяк поспорили». Я не мог сдержать улыбку. «На коньяк?» «Да, на коньяк, на бутылку Арарата, 20-летней выдержки». Он стукнул кулаком по столу. «Я говорю, это скрытое кровотечение в желудке. Железо вводят, но оно тут же вытекает через эрозию или язву. Классика. А она твердит про какую-то редкую гемолитическую анемию, при которой эритроциты разрушаются быстрее, чем железо успевает встроиться. И кто из нас прав?» «Игнат Семенович». «Дай подсказку, Илья». Он смотрел на меня умоляющими глазами. «Ну, хотя бы маленькую. Я не могу проиграть этот коньяк. У меня репутация». Я смотрел на него. На грозного заведующего хирургией, который превратился в азартного игрока, готового на все ради победы. И чувствовал, как у меня улыбка расползается по лицу. Мой конкурс работал. Он захватывал умы, заставлял думать, пробуждал азарт. Даже те, кто не собирался участвовать официально, втягивались в игру. «Игнат Семенович», — сказал я, стараясь сохранить серьезное выражение лица, хотя это было трудно. «Ежели я вам дам подсказку, это будет очень нечестно по отношению к тысячам людей, которые прислали свои ответы». «Да плевать мне на тысячи», — Он снова стукнул по столу. «Мне нужен коньяк». «Извините, не могу». Он уставился на меня с выражением друга, которого предали. «Разумовский, Илья, я твой начальник. Я могу сделать твою жизнь очень сложной».